15. Право матки. Есть у пчел одно качество, которое заслуживает глубочайшего уважения. Их непоколебимая энергия и выносливость состоят в том, что при любых обстоятельствах, даже заведомо безнадежных, они изо всех сил стараются исправить ущерб и сохранить царство от распада. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Зафиксировано, что медоносные пчелы могут развивать скорость до 32 км в час. Неплохо для насекомого, которое весит не больше десятой доли грамма. Но это ничто по сравнению со скоростью распространения новостей в маленьком городе. Алиса нашла копию «Худривер Ньюс» на ее рабочем месте утром. Фотография Пита на первой странице, Алиса и Стэн, похожие на молодоженов, разрезающих свадебный торт. Стэн улыбался, а Алиса нет. Заголовок гласил «Защитники реки против контракта Каскадии». Алиса была идентифицирована как Алиса Хольцман, жительница округа. Кто-то, возможно, Нэнси, нарисовал смайлик над их головами шариковой ручкой. Алиса пробежала глазами статью, которая не сообщала ей ничего нового. Пит описал выступление правозащитной группы против заключения округом контракта с Супрагро и мельком упоминал об исках, которые другие сообщества подавали на компанию в прошлом. Ее не цитировали напрямую, но упомянули, как одну из озабоченных жителей на митинге. «Вот уж удружил Пит». Дальше в статье говорилось, что округ не выступил с официальной позицией по этому делу. Она бросила газету в коробку для макулатуры, села на стул и включила компьютер. Открылась дверь в кабинет Билла, и оттуда аккуратно выскользнула хихикающая Нэнси. Она с улыбкой посмотрела на Алису. Нэнси было 46 лет, но Алиса подумала, что она пронесет свою задорную улыбку маленькой девочки до самой могилы. «Доброе утро, мисс Первая полоса», — сказала она, распустив пальцы веером. «Значит, на папарацци потянула и высоких темнокожих незнакомцев?» «Ты сегодня рано, Нэнси», — сказала Алиса. Нэнси никогда не приходила на работу раньше Алисы. Нэнси указала через плечо на дверь Билла. «Он сегодня с утра». Она открыла почту и увидела сообщение. «Всеобщее собрание, среда, 9 утра. Дата отправления 19:36 вчера». С каких пор они обязаны проверять почту после рабочего времени? Душа ушла в пятки, когда она прочитала сообщение. Все сотрудники окружного департамента должны явиться на обязательную экспертизу соответствия нормативным требованиям по договорам с частными акционерами. «Это насчет протестов защитников», — подумала Алиса. Алиса уже проходила все это раньше, когда поезд Каскадии с нефтью сошел с рельсов в Мосьере и поставил под угрозу всю питьевую воду в округе, ирригационные системы в садах и всю водосборную площадь в этой части реки. Обыкновенно вежливые граждане разозлились и организовали протест в центре города. Окружные адвокаты собрались на схожего рода собрании, чтобы напомнить им, что на правах сотрудников округа они обязаны прекратить обсуждение местных контрактов. Перевод «Не болтайте об утечке нефти». В то время Алиса не особо задумывалась о защитной позе, в которую встала администрация округа. У нее было много дел, связанных с переездом родителей, и хотя утечка ее расстроила, она была уверена, что правительство предпримет правильное решение – заставит Каскадию почистить сошедшие с рельс цистерны и жирную нефть до того, как они вновь пустят поезда по линии вдоль реки. Они также должны были наложить ограничения по скорости на Каскадию, чтобы снизить вероятность возникновения аварий в будущем. Только округ ничего из этого не сделал в отношении Каскадии. Оно ведь приняло иск от группы защитников бассейна, правильно? Алиса закипела от ярости, когда пролистала электронное письмо до конца. Почему не предоставить людям возможность разговаривать друг с другом? Они члены этого общества, а не окружные роботы. И разве администрация не должна заботиться о своих гражданах? Очевидно, Алиса была не единственной, кто пропустил письмо, пришедшее после рабочего времени. В конференц-зале раздался стук стульев, отодвигаемых от стола. Во главе сидел Билл. Дышал через нос, барабанил пальцами по столу. Он одернул свитер на животе, ожидая, когда люди усядутся. Нэнси дразнила нового стажера Кейси, увидев фотографию ее подружки на его телефоне. Шея парня сзади покраснела и слилась с рыжими волосами. Алиса чувствовала запах плавящегося пластика от палочки в никогда не заканчивающейся чашке кофе Нэнси. Стулья скрипели и вздыхали, когда люди рассаживались по местам. Билл прокашлялся. «Доброе утро. Благодарю всех, кто пришел. Думаю, вы все в курсе, зачем мы здесь собрались, поэтому я перейду сразу к делу». «Снова к нашим баранам», — подумала Алиса. Билл надел очки и зачитал заявление, написанное на бумаге. «Все сотрудники округа Худ-Ривер обязаны соблюдать соглашения о неразглашении, которые они подписали во время приема на работу, с учетом, что эти обязательства продлеваются автоматически каждый год. Эти соглашения включают в себя любую экономическую деятельность, а также соглашения между отдельно взятыми подрядчиками и частными корпорациями». Билл опустил лист бумаги на стол, достал платок из кармана, прокашлялся и вытер рот. «Я передам эту бумагу в юридический отдел, чтобы на нее посмотрели». Главный юрисконсульт округа Джим Мерфи махнул рукой со своего места в начале зала. Джим был худощавым и добродушным парнем и носил выцветшую рубашку на пуговицах и мятые брюки цвета хаки. Он открыл свой ноутбук и стал объяснять строчки в соглашении о неразглашении, написанные мелким шрифтом. Алиса почти не слушала. Она думала о разливе нефти по вине Каскадии в Мосьере. Она думала о неоникотиноидах в средствах для борьбы с вредителями, которые производит Супрагро, и о том, как они уничтожили пчел в Небраске и других штатах. Краем глаза она увидела, что Билл отклонился назад на стуле и подумала, что он смотрит на нее, но он смотрел мимо нее на Нэнси, которая все еще перешептывалась с Кейси. Джим, продиравшийся сквозь юридические дебри, внезапно остановился. «Да, Рич? Вопрос?» Все головы разом повернулись в сторону Рича Карлтона, поднявшего руку. Рич опустил свою одетую в полиэстер руку и сложил обе перед собой, как мальчишка-прислужник в храме. «Как повлияет последняя статья на сотрудников округа? Про общение со средствами массовой информации, я имею в виду». Джим посмотрел вниз на экран ноутбука, потом снова на Рича. «Ну, мне кажется, тут все довольно прозрачно, Рич. Они просто оговаривают, что никакой сотрудник округа не имеет права давать комментарии любым СМИ относительно политики администрации, за исключением случаев, когда на это будут даны четкие инструкции от руководства организации. Другими словами, никаких интервью». «Спасибо, Джим», — сказал Рич. Он посмотрел на Алису, наклонился вперед и стал печатать что-то на своем компьютере. Его рот искривился в усмешке. Алиса вспомнила о фотографии Пита и почувствовала, как ее бросило в жар. «Что-то еще, Рич?» «Тогда хорошо. Я продолжаю», — сказал Джим. После собрания Алиса подождала, пока ее коллеги покинут помещение. Она увидела, что Рич разговаривает с кем-то в коридоре и загораживает всем выход. Во время разговора он поглаживал проплешину на макушке подушечками пальцев. В памяти всплыл случай с омелой и сухие губы Рича. Она вздрогнула. Джим выходил последний, встретился с ней глазами и подмигнул. Алиса вернулась на свое место, надеясь, что найдет там Билла. Она хотела передать ему черновики нормативных требований для проекта развития набережной территории, который понадобится на стройплощадке во время собрания в полдень. Но в офисе Билла не горел свет. Алиса вздохнула. Скорее всего, он уже уехал домой. Стул Нэнси тоже пуст. Алиса села, зная, что ей еще предстоит работа над еженедельным отчетом об исполнении бюджета. Но вместо этого она открыла Google и вбила «Супрагро, медоносные пчелы, гибель». Читая одну статью за одной, не только на форумах пчеловодов, она узнала всю подноготную этой истории. Она нашла статьи из «Сан-Франциско Кроникл», «Оклахома Обсервер» и «Хавингтон Пост». Самый последний суд состоялся в Сакраменто, где пчеловоды-предприниматели заявили об уничтожении 75% пчел за последний год. Ученые проследили, что источником падежа пчел была продукция «Супрагро», которую распыляли в садах миндального ореха в Калифорнийской долине и вокруг нее. Ущерб оценивался как существенный. потому что миндальная промышленность серьезно зависит от оптовых пчеловодов. В Калифорнии осталось так мало медоносных пчел, что их пришлось завозить целыми грузовиками со всего Запада, чтобы опылить урожай. Это означало, что умершие пчелы приехали из Орегона, Вашингтона, Монтаны и Канады. По их оценкам, в течение 5 лет погибло 7 миллионов пчел. Алиса продолжала читать, как Супрагро раз за разом отказывалась даже рассматривать причины жалоб по всему Западу. Когда Нэнси вернулась, Алиса открыла окна со своими отчетами и проигнорировала свою коллегу, которая хотела посплетничать о Джимми Мерфи и его жене, которая была сильно моложе его. Она надула губы, когда поняла, что Алиса не пойдет с ней попить смузи в граунде, и ушла. Утро ползло, как черепаха. Алиса попыталась сфокусироваться на работе, но мозг возвращался обратно к новостным статьям про пчел и иску против Супрагро, к которому присоединилось так много штатов. Стэн уже была известна эта история, правильно? Общество защиты речного бассейна участвовало в этой войне. Алисе не терпелось им позвонить, но и нельзя было делать такие звонки во время рабочего дня. Стэну, Чаку Сойеру из местного клуба пчеловодов и тому парню из сельхоздепартамента штата. Как там его звали? Макэльс. Дверь щелкнула, и она посмотрела вверх, ожидая увидеть Нэнси, вальяжно заплывающую в офис, держа смузи со взбитыми сливками. Но в двери стоял Рич Карлтон, стучащий журналом по ноге с агрессивной улыбкой. Его близко посаженные глаза и узкие зубы делали его похожим на хорька, подумала Алиса. Его правый центральный резец немного пожелтел, заметила она. «Алис, слава богу, что успел тебя поймать. Мне нужно кое-что с тобой обсудить». Рич сел на стул рядом и оперся локтями о парту Алисы. Она резко отпрянула назад. «Не думаю, что Билл вернется сегодня», — сказала она, зная, что он пришел сюда не за Биллом. Он сдержанно улыбнулся и сказал, что хотел поговорить с Алисой. Она приготовилась. «Слушай, Рич», — сказала она, — «я просто шла по набережной, и Стэн со мной поздоровался. Ты же его знаешь». Она почувствовала, что ведет себя глупо, оправдывается, будто девочка, провинившаяся перед учителем. Рич притворился, что не знает, о чем речь. Алиса вытащила газету из корзины для макулатуры и подняла ее перед его носом. Рич наклонился вперед и прищурился. «Ах, я этого не видел еще. Я просто хотел поговорить с тобой про твой пенсионный план». «Мой пенсионный план?» Рич кивнул и откинулся назад на стуле, сплетя пальцы за головой, разведя локти и колени как можно шире друг от друга. Алиса всегда считала это немного неприличным. «Почему мужчины так делают?» «В администрации ты уже почти 20 лет», — вещал Рич. «Через 2 года с 1 июля тебе станут приходить отчисления из пенсионного фонда, если ты примешь решение уйти на пенсию». 20 лет. Она знала об этом, конечно, но в тот момент суровая реальность повергла ее в ступор. Почти 20 лет назад она была энергичной молодой выпускницей университета, и работа в администрации должна была стать первой временной работой, пока она не унаследует сад. Рич рассказывал что-то про критерии ежегодной оценки и как невыполнение условий пенсионного соглашения могло сказаться на дате полного перехода на пенсию. Неудовлетворительная оценка могла отсрочить переход на 2 или 4 года в зависимости от того, что решит комитет. «Несколько плохих оценок может обнулить пенсионное соглашение», — сказал он. «Конечно, это никогда не происходило раньше», — сказал он, — «когда я здесь работал, во всяком случае. Это просто официальная политика округа, ты же понимаешь? Но комитету придется подать официальную жалобу через юридический отдел о невыполнении условий сотрудникам округа. Джим Мерфи говорит, что пока ни о чем волноваться не нужно». Он снова подвинулся ближе, все еще улыбаясь своей неулыбкой, и вытащил пачку жвачки из кармана куртки. Он засунул ярко-зеленую полоску в рот и принялся активно чавкать. «Давай все так и оставим, а, Алис?» Он встал и хлопнул журналом по ладони. «Ну что ж, пожалуйста, передай Биллу. Как мне кажется, собрание сегодня прошло замечательно. Хорошего тебе дня, Алис». Он оставил дверь открытой, и Алиса слышала, как он шел по коридору и насвистывал. Она почувствовала, как подступает тошнота и звенит в ушах, когда до нее дошло, зачем он приходил. Он просто так угрожал ей зарубить пенсионный план из-за фотографии со Стэном. Она отодвинула стул назад, встала и посмотрела в пустоту, где минуту назад было узкое лицо Рича Карлтона. Воздух был наэлектризован. Алиса схватила свой портфель и направилась к выходу из здания. Рядом с принтером стояла Нэнси, дразнила Кейси и попивала смузи. Ее цветочное платье плотно обтягивало ее ягодицы, и она нависала над стажером, который съежился под ее широкой улыбкой. Она улыбнулась Алисе. «Где пожар?» — спросила она. «У меня встреча на стройплощадке на набережной. Вернусь после обеда», — сказала Алиса, не останавливаясь. «Да, сэр, Алиса, очень важные дела». Нэнси смеялась и смотрела на стажера, пытаясь притянуть его к себе словно магнитом. Алиса остановилась и развернулась. «Я просто стараюсь делать свою работу, Нэнси. А чем ты занимаешься?» Она толкнула входную дверь, не обращая внимания на возмущенное лицо Нэнси, и быстро прошла по тротуару. Она не знала, куда идет, пока не обнаружила себя на Оук-стрит. Ей было тесно в одежде, она пыталась восстановить дыхание. Внутри образовалась сосущая пустота, зияющая дырой в центре. «Черт возьми! Чертов Рич Карлтон!» Она прошла мимо ресторана у Бетти, и ей стоило неимоверных усилий, чтобы не зайти в стеклянные двери и не кинуться к прилавку. Она представила, как уминает целый пирог, банановый пирог с кремом или пирог с клубникой и ревенем, прямо перед Бетти и Грейс, которые работали в этом кафе на протяжении 30 лет и знали Алису с самого рождения. Алиса увидела Бетти в окне витрины, седая женщина в нелепом розовом переднике, прислуживающая за столиком. Старушка помахала. Алиса ответила ей тем же. Она не могла так поступить. Публичная манифестация своего горя, которое она взяла вот так за ручку и всем продемонстрировала, это слишком драматично для рабочих будней в центре Худривера. Она развернулась в сторону набережной и старалась обуздать свою тревожность. Ее сердце колотилось, как сумасшедшее, и дыхание ускорилось. «Когда это началось?» — спросила доктор Циммерман несколько месяцев назад во время третьей сессии. Терапевт работала на квартире, принадлежащей ее свекрови, и располагавшейся позади аккуратного двухэтажного магазина, который смотрел на реку с высокого обрыва. Здесь Алисе было спокойно. Приходить на квартиру к терапевту намного лучше, чем в больницу. Она ценила уединенность, которую нечасто встретишь в таком маленьком городе. Сам факт, что доктор Циммерман была в Худривере недавно, тоже был большим плюсом. Доктор Циммерман не знала ее с самого детства, никогда не встречала Алла или Марину, не имела родственников, которые занимались садоводством, и не знала о тонкой взаимосвязи заскорузлых коалиций, обид и сплетен, которые возвели невидимые заборы между людьми, которые здесь жили. Но из-за этого было иногда сложно объяснить какие-то вещи, потому-то Алиса не могла перейти на кодовые обозначения, принятые в этом маленьком городе. По окнам стучал октябрьский дождь, когда Алиса устроилась на розовом диванчике. Ей казалось, что она прогуливает уроки. Она уехала с работы, чтобы попасть на эту сессию, и сказала Нэнси всего лишь, что ей надо к врачу. Нэнси везде сует свой нос. Даже находясь в своем собственном кабинете, Алисе казалось, будто все обитатели маленького города стремились только и хотят услышать ее личные мысли. «Можете вспомнить, как она начинается? О чем вы думали, когда произошел первый эпизод тревожности?» Алиса рассказала, что она стояла на парковке продуктового магазина и заметила, что на ней собралось много людей. Было воскресное утро, и в церкви только закончилась служба на испанском языке. Она подумала зайти в магазин попозже, но сказала самой себе, что избегать людей – полная глупость, и заставила себя пройти в двери. Доктор Циммерман кивнула и сделала пометку. Алиса отвлеклась на непринужденную элегантность терапевта, синевато-серый кашемировый свитер и темные широкие брюки. Она понятия не имела тогда, что одежда, которую та надела в тот дождливый вторник, была дороже, чем любой праздничный наряд кого-нибудь из местных. Не то чтобы это имело какое-то значение. Доктор Циммерман выглядела настолько уверенной в своем собственном теле, что она в любом месте чувствовала бы себя комфортно, куда бы ни занесла ее судьба. Алиса положила ногу на ногу и тут же сняла, теребила пояс на брюках. Она описала, как она взяла корзину для покупок всего на пару вещей, типа молока, хлопьев и более утоляющих. Она обходила людей в толпе, в основном это были мексиканские семьи, нарядно одетые. Возле касс Алиса увидела маленькую девочку в розовом платье с оборками, в лакированных туфлях и белых гольфах. Одной рукой она держала маму за руку и задавала вопрос на испанском другой женщине постарше. Когда Алиса прошла мимо, она посмотрела на нее, и Алиса вспомнила «Луз Куинто» с окружной ярмарки Худривера, куда Алиса ходила с Бадди на первое свидание. Луз и ее барашек. Луз и ее личико, светящееся от счастья, когда Бадди вернул ей барашка. Алиса почувствовала, как сбилось дыхание, когда она пересказывала этот эпизод доктору Циммерман. Конечно, это была не Луз Куинто в магазине. В тот момент она была уже старшеклассницей, но ее личико в форме сердечка, мягкие карие глаза и лучезарная улыбка напомнили ей все. Алиса развернулась и покатила тележку в овощной отдел, чтобы удрать подальше от маленькой девочки и нахлынувших воспоминаний. Бадди на ярмарке, Бадди на кухне, Бадди уходит на работу в последний раз. Доктор Циммерман кивнула. Значит, все началось с девочки и воспоминаний о том дне. Алиса покачала головой и растерла ладонями лицо, подбирая слова. «Нет, дело не только в воспоминаниях», — сказала она. «Это осознание того, что время не вернешь». Алиса больше не была юной особой с массой возможностей. Когда она впервые встретилась с Бадом, ее жизнь заиграла такими красками, о которых она не имела понятия. Она ожидала, что проведет всю жизнь в одиночестве, и ее это устраивало, а потом появился удивительнейший спутник жизни. Она даже подумала, что когда-нибудь у них могут появиться дети. Раньше она такого даже предположить не могла. Она, Алиса, и чья-то мать. Ал с Мариной стали бы бабушкой и дедушкой. Бад бы помогал заботиться о Саде и ее родителей, а она бы оставила работу в округе, чтобы втянуться в работу на семейной ферме. Она бы могла передать их детям все знания о жизни и садоводстве, которые Ал и Марина дали ей. Она бы оставила что-то после себя. Но не теперь. Все эти возможности канули в лету. У Алисы не было детей. Она была вдовой, средних лет и последним живым членом семьи. Все сокровища стали недоступны в одночасье. И показалось, что ее жизнь оборвалась. Самые большие мечты испарились, едва она успела их осознать. Ей было не страшно говорить обо всем этом с доктором Циммерман в ее уютном кабинете. И доктор рассказала, что делать, когда она чувствовала, что эмоции зашкаливают. Она теряет контроль над собственным дыханием. «Следуй за нитью. Что было причиной потери контроля? Что перекрывало ей дыхание?» Алиса пошла в сторону реки. Она подумала о физиономии Рича Картона и его едкой ухмылке. Вспомнила рождественскую вечеринку, вспомнила его лицо рядом с ее лицом. Обычно это воспоминание вызывало у нее стыд и неловкость, но теперь в ней вспыхнуло возмущение. Как он смеет к ней прикасаться? А сейчас еще и угрожать, что испортит ей пенсионный план. Она никогда не брала даже больничный по болезни. Алиса, которая всегда приходила раньше всех и оставалась после окончания рабочего дня. Преданная Алиса. Зачем ему это надо? И почему это вызывает у нее такую панику? Ведь все понимали, что Алиса выполняет работу Билла. Если ее уволят, работа просто встанет. Проект развития бассейна реки, самый большой проект, за который брался департамент, отложится на несколько месяцев, потому что они будут хитростями и уловками заманивать его в офис с поля для гольфа. И даже если он заявится на рабочем месте, они поймут, что Алиса уже так давно делала за него его работу, что он просто понятия не имел, что к чему. Или они могли нанять кого-нибудь еще на ее место. В любом случае, времени сидеть сложа руки у них не было. Значит, дело не в том, что ее могут уволить, и она этого боится. И ее не страшило, что ее могут связать с деятельностью Стэна. Как она сказала Нэнси, она уважала и Стэна, и то, что делала его организация для фермеров и садоводов, таких как ее родители. Здесь есть что-то еще. Что же это было? «Ты слишком добрая, Алиса». Из ниоткуда, из абсолютной тишины, она услышала голос Бадди. «Ты сама это знаешь, милая». Осознание пришло настолько неожиданно, как будто поднялся занавес, и на сцене открылась потайная комната, обнажившая сердечные чаяния и мотивы Алисы, потерянные и спрятанные даже от нее самой. Как часто она оставалась на работе допоздна в пятницу, чтобы доделать то, что на нее скинула Нэнси. Не то чтобы у нее были какие-то планы, конечно. «Алис, ты такая молодец!» — говорила Нэнси, уходя с работы. «Спасибо!» «Слишком добрая». Почему она делала работу Билла вместо того, чтобы требовать повышения? Оставалась после пикника в честь Дня труда, чтобы убраться. Шла волонтером в отдел фандрайзинга футбольной команды в старшей школе, хотя была единственным сотрудником без детей. Она весь день просидела в кабинке под дождем, ненавидя весь американский футбол. «Слишком добрая. Слишком добрая, чтобы сказать «нет». Ее лицо залила краска стыда. Нет, ей слишком страшно сказать «нет». Страшно защищать свои интересы и говорить то, что думает. Слишком страшно быть самой собой. Раньше она никогда этого не понимала так отчетливо. Но сейчас это все, что застилало ей глаза. Она почувствовала его той ночью, когда встретилась с Эдом Стивенсоном. Это белое пламя ярости, возникавшее из ниоткуда, похороненное глубоко внутри. Алиса отчаянно разозлилась на себя за то, что так долго притворялась кем-то, кем не является. Почему она это делала? Просто чтобы не расстраивать других людей, таких как Рич Карлтон. Она видела перед собой его мину хорька и лысеющую макушку. В Алисе пробудилась бешеная ярость. Как она могла вот так подвести своих родителей? Как она могла так подвести саму себя? Она прошлась по пляжу на набережной, слезла с каменистого берега и ступила на широкую косу, которая простиралась на месте слияния двух рек — Худ и Колумбии. Она гуляла мимо гигантских бревен и булыжников, которые скатывались с горы Худ во время наводнений. Сильное течение передвигало эти препятствия вниз с горы километр за километром. Ветер жалил ее, и на лицо упали первые капли. Когда она дошла до конца косы, то встала и замерла под проливным дождем, который смывал ее ярость, печаль, тоску и отчаяние. «Вот куда привела ее нить, доктор Циммерман. Она назвала всех». Бадди, родителей, сад, детей, которых она могла завести. Необратимое течение времени позволило всему пройти сквозь себя, всему, что потеряла и никогда не могла обрести снова. Ее тело пульсировало от понимания того, что она одинока в этом мире. Она была одинока до того, как появился Бадди, но теперь будет одинока до самой смерти. Остров Алисы с поднятым разведенным мостом. Алиса совсем одна. Но раньше ей было все равно, ведь так? Ведь она, по сути, всегда такой была. Просто Алиса. Так что все будет хорошо. «Да», — подумала она, ее дыхание замедлилось. «Ей будет этого достаточно. Достаточно того, кем она является. Она может быть самой собой. Она будет полностью принадлежать самой себе». И ее тревожность ушла, как вода из выключенного крана. Она чувствовала четкие края своего горя, и теперь оно было внутри. и им можно было управлять. Алиса стояла на краю реки, не задумываясь, как она может выглядеть со стороны, полная женщина средних лет, ревущая во все горло посреди весеннего ливня. Узел в ее груди немного развязался, и удавка отпустила горло. Она построила их всех у себя в голове. Бадди, Марину и Алла. Они все ее любили. И это все еще было важно. И они хотели, чтобы она была самой собой. И потом последние остатки страха улетели, как воздушный шар, отрезанный от ленты. Она улыбнулась, вытерла глаза и засмеялась. И почувствовала себя на 100% Алисой Хольцман, дочерью Аллы и Марины, женой Бадди Райана и пчеловодом. Она была собой, настоящей, с ног до головы. Ее все окончательно достало. Она сунула руку в карман, достала телефон и набрала номер. «Привет, Стэн», — сказала она. «Это Алиса Хольцман. У тебя есть время на чашку кофе?»